Остановка третья. Древотяпск. Что-что, а мастерами гномы были отменными. Кот по шеям имел безупречно гладкие своды, лишь местами загаженные вандалами. Широкая дорога освещалась большими фонарями и делилась на две части – для пеших и телег, а еще имела удивительное свойство. В какую сторону ни шел по ней путник, всегда казалось, что горная порода идет под таким приятным уклоном, что ноги сами с собой спешат вперед. Древотяпск встретил нас с Лешкаем, оживленным шумом, дымом и легким ветерком с запахом водорослей. Большая часть домов города теснилась ближе к горам, дабы уберечься от ветра и загребущих штормов капризного моря. С правой стороны раскинул свои щупальца сходни порт, где мирно покачивались небольшие, но крепкие суденышки. С левой над крышами возвышалась башня из красного кирпича. Собственно, эта величественная башня и была Древотяпской магической школой имени самого Трунбадира, где я проучилась больше 10 лет. «Куда теперь?» — уточнил Лешкай. Еще в телеге я честно предупредила своего нанимателя, что по приезде в Древотяпск должна заглянуть в пару мест, поэтому кивнула в сторону рынка. Рынок начинался практически от самого выхода из тоннеля и заканчивался на единственной площади. По традиции здесь было 3 длинных ряда. В первом торговали одеждой, обувью и домашней утварью. Во втором можно было купить еды, специй и напитков. Третий ряд значился как «сборная солянка». Здесь вполне успешно соседствовали как магические книги, так и молодые порося. И вот туда-то мне и надо было заглянуть в первую очередь. Я уверенным шагом двинулась между прилавками. Заинтересованно посмотрела в сторону лавочки с амулетами, кивнула знакомой травнице, снабжавшей половину учеников магической школы зельями, концентрации и пробуждающими отварами, а то и чем позабористее. Мысленно пересчитала число монет и решительно прошла мимо прилавка с книгами. А то я себя знаю, мне только волю дай. «Так, ну и где же лавка с котятами?» Вслух посетовала я, осматривая уходящие вдали ряды с многочисленной живностью. «Неужели прошли?» Крик торговца и вопль осла слились воедино. «Я! Осторожно!» Дернув зазевавшегося Лешкая, я сама едва успела отскочить от просвистевших в воздухе копыт и плечом врезалась в другого покупателя. Чужие руки мягко придержали меня за плечи, а низкий мужской голос с чуть заметным акцентом поприветствовал. «Ну, здравствуй, Василиса!» Я вскинула голову и встретилась взглядом с поразительно синими и невероятно серьезными глазами Володара. Володар появился в магической школе в прошлом году. Просто пришел, посмотрел на зачарованные врата и прошел внутрь, не потревожив ни одного охранного контура. Пока остальные маги чесали затылки и до хрипоты спорили, как такое вообще возможно, чужак поднялся в башню, заперся с учителем Оселковичем в его кабинете и долго о чем-то с ним говорил. Заинтригованные ученики стояли под дверью и практиковались в подслушивающих заклинаниях. Будущие маги перепробовали все. Прижимались ушами к деревянной створке, прикладывали стаканы, применяли заклинания, посылали зачарованных голубков к окну и даже пробовали подчинить себе муху. После десятка бесплотных попыток к любопытной толпе школьников присоединились не менее любопытные аспиранты, а потом в сплоченные ряды вовсе затесался один из учителей, засланный на разведку более принципиальными коллегами. Странный чужак вышел из кабинета час спустя, а на следующий день без подготовки сдал все экзамены на высший бал, после чего, ни с кем не заговаривая, уехал и больше не появлялся в стенах школы. Естественно, что о Володаре ходило множество слухов. Кто-то считал его полукровкой, рожденным от эльфа. Уж больно грациозные и плавные движения были у воина. Находились и те, кто с пеной у рта доказывал, что это вообще бастард его величества, тайно изучающий магическую науку. Я изнывала от любопытства вместе со всеми. И вместе со всеми гадала о происхождении и поразительных способностях загадочного парня. Умолчала лишь об одном. Мы уже виделись ранее. И вот теперь Володар стоял напротив и разглядывал меня своими удивительными глазами. «Привет!» — сказала я, делая шаг назад, чтобы вернуть личные границы и лучше видеть собеседника. Володар был старше меня на 4 года, выше на добрых 1,5 головы, а еще опытнее и сильнее, как в магии, так и в истреблении кровожадно настроенной нечисти. Прошедший год не сильно изменил его. Возможно, сделал чуточку серьезнее и только. «Ты в школу? Идем вместе?» — неожиданно спросил Володар. Я так опешила, что замешкалась с ответом, тем самым спровоцировав Лешкая вмешаться. «Василиса уже пообещала провести этот вечер со мной», — сказал он дрочливым петухом, выступая вперед. «Потерпите до завтра». Володар медленно перевел взгляд и осмотрел Лешкая с головы до ног, уделив особое внимание коробке с корявой надписью. Так многозначительно обронил маг, что у моего нанимателя задрожали руки. Лешкай побледнел, судорожно сглотнул и покачнулся. «А что?» — спросила я, придерживая внезапно ослабевшего парня за локоть. «Ты хотел передать что-то учителю Оселковичу через меня?» Володар дернул головой, словно отогнал от себя уж очень настойчивую мысль и посмотрел мне в глаза. «Неважно». Маг развернулся, чтобы уйти и затеряться в рыночной толпе, но внезапно задержался и сказал: «Удачи на экзамене, Василиса». «Спасибо», — ответила я, удивленная тем, что Володар вообще помнит мое имя. «Жди меня здесь, я быстро», — пообещала я все еще бледному после встречи с Володаром нанимателю, взбегая по ступенькам крыльца и распахивая дверь в здание почты. Отделение состояло из просторного зала, перегороженного длинной стойкой, из отполированного множеством прикосновений дерева, и парочки подсобных помещений для служебного пользования. По ту сторону стойки возвышались многочисленные ряды стеллажей, густо облепленные магическими вестниками всех форм и размеров. И никого живого. «Эй, есть кто?» — позвала я, облокотившись на стойку. В глубине зала звякнула отставленная на стол чашка, заскрипел ножками стул, послышались торопливые шаги, и между стеллажей показался взлохмаченный молодой маг. «Васька!» — первым узнал он меня. «Олежка, ты что здесь делаешь?» — поразилась я. «А-а-а!» — разом поскучнел тот. «Попал под обязательное распределение». «Как?» — искренне возмутилась я. Олежка учился с нами в одном классе, и по уму сейчас тоже должен был внутренне обмирать от страха перед выпускным экзаменом. Но в начале года на молодого без 5 минут мага свалилась крайне выгодная перспектива разбогатеть и прославиться. Маг в тихой деревеньке Обломец, что возле самой границы с эльфийским лесом, решил повысить свою квалификацию и написать трактат о жизненном укладе русалок. Мой одноклассник приходился магу то ли троюродным родственником, то ли просто сыном близких друзей, не суть. Однако на свое, прямо скажем, тепленькое место старый маг позвал именно его. Олежка не был дураком и шустро согласился. Правда, для этого будущему магу пришлось вызубрить и сдать выпускной экзамен на несколько месяцев раньше остальных, что он с горем пополам, но сделал. И по итогу оставалось решить только вопрос с Ором. Ор, обязательное распределение, существовало для всех учеников Древотябской магической школы. Так как на протяжении 10 лет будущие маги учились бесплатно, то каждый выпускник был обязан или отработать 2 года по распределению, или в течение 3 недель выплатить в школе 500 золотых. Все считали это справедливой сделкой. Хочешь свободы? Изволь расчехлить мешочек с заначкой. Нет? Вот тебе пост мага в деревеньке Канавы, где-то на задворках цивилизации главного тракта. У Олежки была нужная сумма, однако теплое местечко в деревеньке Обломец уплыло от молодого мага из-за тупости и растяпства этих кур из секретариата. «Как, Васька? Ну как? Как они умудрились потерять перевод о зачислении средств? Это же вот такая металлическая пластина, которой не страшны ни огонь, ни кислота, ни пролитая чашка с кофе!» Патетически вопрошал Олежка у сеточки трещин на потолке, воздев к нему же руки. Перевод-то, конечно, нашли. Девочки из секретариата на нем просто колбасу порезали, потом вымыли и у раковины забыли. Но к тому моменту Олежка не только лишился присмотренного места, но и угодил под Ор и получил место почтового мага в Древотябске. «Сочувствую», — искренне расстроилась за одноклассника я. «Да чего уж!» Отмахнулся Олежка и, вспомнив о своих прямых обязанностях, склонился над журналом регистрации магических посланий. Бубня под нос, Василиса Придерская, Придерская, так-так-так. Он сверился с нужной страницей, кивнул и щелкнул пальцами. С верхних стеллажей, облепленных бумажными птичками, спорхнуло сразу 3 послания. Письмо от Аленушки было сложено в изящную белоснежную голубку. Ее братец Иванушка остался верен себе и соорудил из бумаги черного ворона с непропорционально большой головой. В полете письма толкали друг друга, щипали клювами и таранили, закладывая такие виртуозные петли и зигзаги, что кружилась голова. Третий конверт — стандартная серая птичка из школьной канцелярии — чуть приотстал, пропуская драчунов, и опустился на стойку последним. В своем письме Аленушка долго и подробно рассказывала, как и сколько готовилась к предстоящему экзамену. Сокрушалась, что у нее нет иллюстрированного издания «Анатомия нечисти» профессора Шмутко. Иванушка оказался лаконично нахален, ограничившись одной короткой фразой: «Васька, дай списать!» Не менее кратким было и послание из школьной канцелярии. «Ученица Василиса Придерская, просьба зайти». «Удачи на экзамене и передавай привет нашим!» Успел пожелать на прощание Олежка, прежде чем я вышла на улицу. А у крыльца уже нетерпеливо переминался пришедший в себя Олежкай. «Ну что, идем?» Я милостиво кивнула, спрятала письма в ученическую сумку и только тогда позволила нанимателю увести себя на праздник. «Вот увидите, госпожа ведьма!» — заметно повеселел наниматель. «Будет незабываемо!» И надо признать, что не соврал.